Глава первая. Напиток богов. В это лето Антон Антонович Долгополов впервые выбрался к Волге. И теперь они с Крымовым шли от порта вдоль набережной, наблюдая, как слева по широкой синей реке идут редкие белые теплоходы, бегут трамвайчики, тянутся баржи, шустро летают белоснежные катера и лодки. Плавают у берега те бронзовые купальщики, что торчат на пляже до захода солнца, и под присмотром своих родителей резвятся на прибрежном песке детки, которые ни за какие ковришки не хотят идти домой, от одной этой мысли бросаясь в истерику и рев. Вооруженные совочками, они упорно строят из прибрежного песка свои хижины и нехитрые дворцы. И, может быть, из таких деток и будет толк. А Крымов и Долгополов все шли и шли вдоль самой длинной волжской набережной, одетой в камень и чугун. Близился вечер, и народ сползал с царевских холмов, стекался из городских кварталов сюда, на благословенную землю со множеством кафе на зеленой парковой полосе. Всюду назойливо играла музыка. Антон Антонович в мешковатом парусиновом костюме, забросив руки за спину, косолапо шагал, как старый грозный гусак, еще готовый ущипнуть за ляжку или икру неосторожного прохожего. Светились закатным золотом его вспененная седая шевелюра и такие же прозрачные пышные бакенбарды. Пружинистой неспешной походкой шел рядом с ним Андрей Крымов. — Скажу вам так, Андрей Петрович. Господь создал для человека идеальный мир, дом родной, со своими правилами и обычаями. Дал с десяток заповедей, по самым скромным подсчетам. Это можно, это нельзя. Определил границы жизни и смерти. Кое-как, но человек освоил этот мир. Освоил хреново, разумеется, с мордобоем, но куда деваться? Уж какой есть человечек, такой и есть. Природа греха. Может, из червоточины вышел мир, но все-таки он как-то досуществует. И тут появляются умники, которым не имется. Все хотят переделать на свой лад, на радость прародителю зла и на зло Господу Богу. И некоторые, как вы сами помните, с чем мы сталкивались много раз, преуспевают в этих вот усилиях, вырываются вперед, все им надо к звездам. И не как Юрию Гагарину или Нилу Армстронгу, нет, им надо к иным вершинам. «Сверхчеловечками хотят стать они!» «Вы так издалека начали?» Крымов достал пачку неизменного Мальбора, выбил сигарету, зацепил губами, щелкнул зажигалкой и закурил. «Я даже не знаю, куда выведет ваш рассказ. В какую заоблачную даль?» «Выведет! Еще как выведет!» — заверил его Долгополов. «И еще в какую заоблачную!» «Пойдемте к парапету». «Хорошо, пошли». Они подошли к широким чугунным перилам и облокотились на них. Внизу группа молодых людей бойко играла на песке в волейбол. Загорелые, в шортах и плавках, парни ловко и громко били по мячу. Попадали в сетку. Несколько девушек в купальниках оживленно болели за своих парней. Недалеко под грибком, под божьей коровкой, на лавочке отдыхала пара старичков, муж и жена, клевали носами. Чуть дальше вдоль берега лежали на своих покрывалах забронзовевшие купальщики и купальщицы разных возрастов. — Так вот, коллега, мои люди уже давно следят за одним пристранным персонажем, генетиком, лауреатом Нобелевской премии, неким... «Рудиным Львом Денисовичем!» «Здесь следят, в Цареве?» Сморщился через дым Крымов. «Да нет, конечно, в столице. тоже поморщился Долгополов. «В нашем цареве можно только балдеть летом под солнышком на пляже». Кивнул он на береговую линию песка с отдыхающими. «Или пить коньяк в холодные метельные зимы. Какие тут изыскания! Повторяю, Рудин академик, профессор, затворник, но тот затворник, что не сидит без дела. Таковым, ушедшим от дел, он выглядит для всего мира, живет так, будто и нет его. Изредка появится в своем институте генетики, буквально как призрак, пошарудит в лаборатории и обратно. А на самом деле этот трудяга ведет самую активную научную жизнь». Антон Антонович достал из кармана айфон. «Вот, посмотрите на него». Крымов с любопытством уставился на экран. В прогалине между досок за листьями сада в профиль к папарацци сидел в большом плетеном кресле пожилой стройный мужчина в джемпере и читал книгу. Седая шевелюра, умнейшее одухотворенное лицо. «Кресло почти как у вас», — заметил Крымов. «Из дачной вселенной, я так думаю». «Да? Верно. Фото снято тайно, из другого сада». «Это я уже понял. Благородная внешность, кстати». «Еще какая благородная!» «На злодея совсем не похож. А он злодей?» «Понятия не имею. Пока. Это нам с вами и предстоит узнать. Так вот, я не просто так заговорил о червоточинах этого мира. Последние годы он занимается тайными изысканиями, которые к магии имеют куда большее отношение, чем к науке, а еще точнее, объединяет эти две силы». «Он похож на чародея, этот ваш Рудин». «Очень похож, и ведь лицо его мне так знакомо». «Но почему?» «Но я продолжаю. В Красных Ключах, в академическом поселке, это на северном направлении от Москвы, у Рудина есть своя большая дача, доставшаяся ему от предыдущего академика. Он ее выкупил. И на этой даче, на цокольном этаже, у него есть огромная и очень дорогая лаборатория. На этой фотографии справа видно одно из ее окошек. И в дом самого Рудина-то попадет не каждый, а в лабораторию вход запрещен всем». Крымов сбил остатки горящего пепла вниз, огляделся, увидел рядом с лавкой урну, направился к ней, прилежно выбросил окурок и вернулся к перилам. «Может, он там варит мед? В лаборатории?» «Издеваетесь, да?» «Совсем немного. Просто шучу». «Может, и варит. Ничего не исключено. Но главное, он там создает какое-то вещество, о котором просто никто ничего не знает. Один из моих агентов, использовав зум огромной силы, сумел сфотографировать краешек листа, на котором, как нам кажется, был написан некий рецепт. Зафиксировано три элемента — фосфор, кровь ящерицы Муки-Муки и кал летучей мыши. — Кал летучей мыши? — поморщился Крымов. — Именно. И не простой мыши, а индийской, будхини. — Вы уверены, что есть такая летучая мышь, что это не шутка? — А вы не поленитесь и загляните в интернет, Андрей Петрович. — Непременно. Причем молодой мыши, а не старушки. Судя по длине листа, там около 10 элементов. Мало похоже на самый простой научный эксперимент, не так ли? И даже на не самый простой. Соглашусь с вами, Антон Антонович. Для лауреата Нобелевской премии рецепт необычный. Мои люди отметили, что с ним, Рудином, последние годы работал его самый талантливый ассистент Виктор Осокин. Вчера он погиб на трассе во время проливного ливня. Занесло беднягу. Хуже. Его зарезали. А ехал он к своему научному руководителю. По всей видимости, это было ограбление. По вашей части, кстати, господин капитан убойного отдела в отставке. Да, это по моей. И что говорит следствие? Проголосовали, он остановился, и его убили. Возможно. Иначе зачем бы ему останавливаться в дождь на трассе? Тем более, что он торопился. Рудину позвонили, рассказали, он выслушал, сказался больным и повесил трубку. Но, по всей видимости, для ученого это был удар. А теперь самое интересное. Помимо кала летучей мыши? Да, именно так, помимо. Этот Рудин, Лев Денисович, академик и затворник, по слухам, хранит очень много секретов. У него откуда-то берутся драгоценные камни. И в большом количестве. Так донесли мне мои агенты. Когда ему нужно было построить лабораторию, он продал огромный бриллиант. Непонятно, как он ими завладел, этими камнями. Нашел, ограбил кого-то, получил в наследство. Но этот человек точно знает самые тайные секреты алхимиков. Уж я-то могу сказать это наверняка. Плавал, знаю. А еще у него, по свидетельству очевидцев, опять же моих агентов, прокравшихся к нему в дом, есть магическое зеркало, откуда он получает любую информацию, садится напротив и разговаривает с зеркалом. То есть наш клиент по полной программе? Абсолютно! Но чем он опасен? Не из-за кучки же кала летучей мыши такой кипиш, Антон Антонович? Нет, и не из-за фосфора и крови ящерицы тоже. У древнего алхимика Альбануса, жившего в VI веке при дворе Остготов в Риме, был найден рецепт эликсира вечной жизни. И какие компоненты туда входили, как вы думаете? Вы это серьезно? Именно так. Я очень серьезен. Кал молодой летучей мыши. Заметьте, молодой, а не старый. Я заметил, но все равно мерзко. Фосфор, а также кровь потомков дракона Ордо, якобы с полей западных зарейнских нибелунгов. По легенде, они соседствовали вместе, драконы и люди. И знаете, чей потомок — ящерица Муки-Муки? Дракона Орда? Да, его самого. Это какая-то мифология и сказки, Антон Антонович. Не находите? Это связь времен, Андрей Петрович. Так что все сходится. Тогда возникает законный вопрос. А какие еще элементы перечислены в рецепте древнего алхимика Альбануса? Хитро прищурив левый глаз, спросил Крымов. Ведь перед нами, как я понимаю, великая находка человечества. Я знал, что вы об этом спросите, Андрей Петрович. Вы не могли об этом не спросить. Рецепт Альбануса до нас дошел не в полном виде. Но зафиксировано еще два элемента. Антон Антонович даже оглянулся по сторонам, будто боялся, что их подслушают. «Алмазная пыль», — прошептал он, — «и толченый корень мандрагоры». «Это уже кое-что», — задумчиво кивнул Крымов. «Дело проясняется». «Думаю, вы знаете, что мандрагора вырастает именно там, куда попадает семя висельника вместе с мочой, когда он дергается на перекладине. Поэтому во все века мандрагора была мистическим растением. Она как будто дает сцепку между миром мертвых и живых». «Читал, читал. Тоже мерзко. Еще хуже кала летучей мыши». Остается еще пара неизвестных нам элементов, но хорошо известных профессору Рудину и его ассистенту Осокину». Крымов согласно кивнул. «Ну хорошо, а теперь спустимся с небес на землю. Вернемся из Средневековья в современный мир. Второй закономерный вопрос. За что ему дали Нобелевку, этому Льву Денисовичу Рудину? Не за красивые же глаза и благородные седины?» «Нет, не за них. Он очень далеко продвинулся в своих исследованиях. Очень далеко». «Договаривайте, Антон Антонович». «Продление человеческой жизни. Самое лакомое блюдо для всех живущих под солнцем, а для тех, у кого много денег, особенно желанное. Нищему, может, и жизнь-то не в радость, только и ждет, когда Бог приберет. А богачу подавай деньки да годы. Но и не старым хрычом, тому же богачу хочется жить, правда?» «Воистину так». «Вот. И умирать молодым и здоровым в 90 лет тоже не хочется. Рудин работал и над омоложением клеток, и над их долголетием». «Божественный коктейль?» «Именно так, Андрей Петрович, именно так. Мой агент следил за окнами лаборатории в Институте генетики, где до ночи что-то делал Осокин. Потом ученый выскочил, прыгнул в машину и уехал. Увы, в этом проливном ливне мой агент потерял его по дороге. Потом догадался, поехал в сторону дачи Рудина и увидел ту самую трагедию на дороге. Там уже была машина полиции». «А почему Осокин работал не со своим учителем в его домашней лаборатории?» «А, в этом-то все и дело. Якобы лисица забралась в лабораторию Рудина и перебила там все. Осокину пришлось ехать в Москву, в институт, а сам Рудин разболелся и остался ждать его дома». «То есть им так не терпелось провести эксперимент?» Долгополов похлопал по теплым перилам набережной. «Именно, Андрей Петрович, именно! Это означало, что у них уже все было готово, и ждать они не хотели». Крымов закурил еще одну сигарету. «Так-так, выходит, что не только ваш агент следил за Осокиным. Его поджидали? Там, на трассе?» «Даже не сомневаюсь в этом», — заключил Долгополов. «Но вот главный вопрос. Кто поджидал его? Кто завладел и рецептом, и, возможно, самим эликсиром? Ведь чем именно занимался Осокин в лаборатории, как не реализовывал идею своего учителя? Если вся эта история с рецептом не ля-ля-ля, то нам просто необходимо узнать, в чьих руках теперь оказалось сие чудесное зелье». На пляже последовал очередной громкий и тугой хлопок, удар по мячу. Андрею, зажавшему в зубах сигарету, хватило реакции проследить опасную траекторию улетевшего пушечным ядром мяча и поймать его над своей головой. «Вот это финт!» — пробормотал он. «Держите, ребята!» — крикнул он и ловким ударом отправил мяч назад. «Такой попадет в голову, срежет на повал». «Не отвлекайтесь! Завтра утром летим в Москву!» — кивнул Антон Антонович. «Билеты уже куплены!» Крымов почти возмущенно захлопал глазами. «Как всегда, с места в карьер! Без предупреждения! Совесть есть! А вдруг у меня у сестры день рождения?» «У вас нет сестры. Вы один-одинешенек перед Господом Богом. А работа по спасению мира у вас есть. И я, ваш куратор и наставник, у вас тоже есть, между прочим. Так что летим завтра утром. Похороны Осокина в 12. Как раз успеем». «Какой же вы, Антон Антонович!» «Какой?» «Внезапный. Вот какой». «А, это да! Со всей искренностью согласился Долгополов. «Я как ураган Эндрю. А не выпить ли нам пивка, Андрей Петрович? Прохладного, бочкового, если есть». «Я только за. Раз уж вы в погожий денек выбрались из берлоги в злачное место, в край ресторанов, кафе и дискотек». «Вот и пошли». Долгополов завертел головой. «Тут ведь на каждом шагу наливают, да?» «Почти что так», — кивнул Крымов. «Идемте, покажу ближайший источник». Уже через 10 минут они сидели под пестрым тентом и пили светлое чешское пиво. Перед ними был широко открыт большой пакет с чипсами с беконом, поменьше с сыром и маленький пакетик с коричневыми ржаными пересоленными сухариками. Задумчиво цепляя то чипсы, то сухарики и машинально отправляя их в рот, Долгополов отхлебывал пиво из кружки и смотрел в пространство. Смотрел и, кажется, ничего сейчас не видел. Его прозрачная пенистая седая шевелюра и бакенбарды еще хранили в себе остатки солнца. В глазах роились неведомые мысли, взгляд пронзал сейчас времена и пространство и блуждал где-то в неведомых детективу Крымову просторах. Со стороны могло показаться, что это сидит маленький оракул, жует свою наркотическую жвачку, и еще немного он встанет, опрокинув стул, и начнет вещать. Андрей долго смотрел на него, а потом непроизвольно поморщился. «Не надо со мной так, а?» «Что еще за претензия?» — вышел из оцепенения бодрый старик. «Когда вы такой задумчивый, Антон Антонович, вы меня пугаете», — признался детектив. «Честное слово». «Да, император Рудольф тоже говорил мне об этом». «Рудольф? Это который чешский император?» «Он самый, богемский». «Вы и с ним были вась-вась?» «С ним были вась-вась многие мудрецы, а как иначе? Он открыл двери для всех алхимиков и каббалистов Европы, между прочим. Как я мог не наведаться к такому просвещенному монарху?» «Ну да, разумеется», — пожал плечами Крымов и потянулся за пачкой сигарет. «Как могли не наведаться?» «Глупость», — спросил. «А лицо его, хоть и старое, мне точно хорошо знакомо», — опять в состоянии легкого транса молвил Долгополов. «Императора Рудольфа?» «Не тупите, Крымов!» — строго перехватил хитрый взгляд детектива Антон Антонович. «Опять издеваетесь? Припомню». И вновь, уходя в свои мысли, для пущей достоверности даже кивнул. «Как будто мы были с этим Львом Денисовичем Рудиным знакомы, и хорошо, но очень, очень давно». Утром они совершили перелет, во время которого Антон Антонович находился в состоянии все той же задумчивости. В 11 часов были на Неглинском кладбище, неподалеку от места, где должны были хоронить Виктора Осокина. Вот появилась процессия, взвыла траурная музыка, затем плакали, прощались, говорили речи. Двое наблюдателей в стороне разглядывали печальную сцену в миниатюрные театральные бинокли. «И кто нас может заинтересовать?» — спросил Крымов. «Ваши агенты уже сообщили об этом?» «Разумеется. Нас могут заинтересовать 3 человека». «Вон та заплаканная милашка, рыжеватая шатенка в трауре, это младшая сестра Осокина, Зоя. Она последние 7 лет жила в Питере со своим однокурсником из ЛГУ, оба филологи. Но вот буквально недавно роман их расклеился, увы, а тут еще история с братом. Она прилетела вчера. Далее вон тот молодой человек рядом». «Юрий Осокин, сводный брат погибшего Виктора, которому он помогал в работе. Их краткие биографии мы знаем благодаря моим агентам». «А кто эта яркая сексуальная брюнетка рядом с Зоей?» Долгополов хитро рассмеялся. «Глаз положили?» «Только один». «Да, штучка. Как я понимаю, это подруга Зои, Жанна Стрелецкая. Вроде как близкая подруга, журналистка, как о ней говорят, нахрапистая, карьеристка, которая брала интервью у Виктора Осокина, а также у самого Рудина, и пыталась писать о его работах. Но он ей дал отворот-поворот. Перестаралась, видимо. И вон тот крепкий седой дядька. Это Илларион Савельевич Горчаков, ученый-биолог, отчим Виктора и Зои и отец Юрия Осокина. Их мать Агафья Осокина рано овдовела и вышла замуж за Горчакова. У обоих уже были дети, а потом, на старости лет, она пропала. — Как это пропала? — А так это. Говорили, была она со странностями, летала по ночам, рассказывала невероятные вещи, которые якобы происходили с ней, а потом собралась и уехала в Гималаи. И там пропала. — Что, Шамбалу поехала искать? Откуда вы знаете? — Я угадал? — Угадали. Поехала искать Шамбалу и какого-то великана, о котором не раз рассказывала, будто общалась с ним в своих снах. И не вернулась. — Да, несчастливая семейка. — Еще какая несчастливая! Самого Льва Денисовича Рудина мы не видим, и это понятно. Он скорбит у себя в загородном доме, тем более что покойный Осокин, который не привез ему обещанный и долгожданный приз — напиток богов, более старого гения не интересует. Как вы думаете, Андрей Петрович, каков основной состав скорбящих? — Думаю, сотрудники Института генетики, — ответил Крымов. — Я тоже так думаю. Кстати, этот Илларион Савельевич Горчаков, профессор биологии, не просто не разделял убеждений Пасынка и Рудина, но даже враждовал из-за этого с ними, оппонировал им обоим в каких-то научных журналах, утверждая, что их работа — чистый популизм, что они манипулируют естественным человеческим желанием продлить свои жизни. Резонный довод, кстати. Ну, если забыть о вашем личном примере. Вот именно, если забыть. Горчаков ставил немало палок в колеса Рудину, а значит, и Осокину досаждал. Но если с первым он разругался насмерть, то с Пасынком все-таки отношения поддерживал. Когда люди умирают, многое плохое между ними забывается. Да, но умер-то статист, Андрей Петрович, не забыли? Солист, а именно Лев Денисович Рудин, жив и здоров, и будет искать новые пути-выходы для реализации своего плана. — Не могу не согласиться, — кивнул Крымов. — Ладно, подождем, когда процессия двинется обратно. Тут и совершим пиратский набег. — Чего мы хотим от этих людей, от этой милой и несчастной Зои? — Да ничего мы лично от нее не хотим, — поморщился Долгополов. — Добраться до Рудина мы хотим. Это наша цель. Узнать, что это за человек, кто он и откуда, потому что интернет необходимых данных не дает. Нам надо до него, до живого добраться, в глаза ему посмотреть. И без семьи Осокиных тут нам не преуспеть. Процессия двинулась назад где-то через полчаса, и Крымов с Долгополовым быстро догнали ее и пристроились рядышком с родными погибшего Осокина. За 10 шагов до этого Долгополов успел бросить через плечо Крымову. «Вы много лет играли в футбол вместе с Осокиным на стадионе «Локомотив». И, кстати, вы — работник органов безопасности». «Что?» — вопросил Крымов. «Да-да, именно так. Имеете полное право ни о чем не рассказывать. Только футбол. Да, и еще. Ваша фамилия по второму вашему паспорту — Краснов. — Я вас ненавижу, Антон Антонович. — Знаю. Стерпится, слюбится. Старым лисом Долгополов подкрался к молодой женщине. — Зоя Владимировна? — драматическим тоном спросил он. — Да, это я. — оглянулась на бодрого старичка в парусиновом костюме Зоя Осокина. Она была очень мила даже в своем строгом траурном костюме. Синие глаза, мягкие губы, челка, выбившаяся из-под черного платка. — Профессор химии Антон Антонович Петров, — представился старый лжец. — Я был педагогом вашего старшего брата еще в школе и считал его одним из своих лучших учеников, а, может быть, и самым лучшим. Я очень любил Витю. Он потянул носом. — Примите мои самые искренние соболезнования. — Конечно, конечно. Зоя благодарно пожала старческую, но очень крепкую и цепкую лапку. — Спасибо вам, Антон Антонович. — Узнав, что случилось, вчера выпил 2 флакона корвалола. Удивленный Крымов увидел в глазах куратора неподдельные слезы. Врать им было в интересах следствия не впервой. И еще как врать! Но так убедительно! — Вот же старый лицедей, — подумал детектив, — и как быстро вошел в роль. Теперь ведь и я не должен ударить лицом в грязь. — Андрей Петрович Краснов, — указал на спортивного крепыша спутника Долгополов, — мой племянник. Они с Витей играли давным-давно вместе в футбол. Как этот стадион назывался, Андрюша? — Локомотив, — ответил тот и перехватил взгляд Зои. Та кивнула. — Да, Локомотив. Я даже приходила туда девчонкой и болела за Виктора. Крымов тоже пожал молодой женщине руку. Мои самые искренние соболезнования, Зоя Владимировна. — Спасибо вам, Андрей Петрович. А когда же это было? Когда вы играли вместе? Почему я вас не помню? — Это когда они совсем еще юными были, — сообщил Долгополов. — А потом Андрюша уехал служить в другое место. Юрий Осокин и Жанна Стрелецкая беседовали друг с другом и то и дело поглядывали на двух внезапно появившихся скорбящих — старичка и молодца. Услышав краем уха, что это знакомые Виктора по школе и юности, Юрий потерял к ним интерес. Разве что яркая брюнетка Жанна то и дело бросала заинтересованные взгляды на Крымова, и тот перехватил-таки парочку из них, а с одним — и улыбку. Эта штучка держала ухо востро. Точно, журналистка. К тому же и мужчина видный, все одно к одному. — А где вы служите? — больше из вежливости спросила Зоя у Андрея. — Далеко от Москвы? — Старший спецагент от Небесной канцелярии, — вздохнул Долгополов. — Не поняла. — Он у нас разведчик. Ему говорить об этом не положено, — сообщил за племянника Долгополов. — Клятву давал. — Да, Андрюша? — Да, дядюшка, — кивнул тот. — Клятву и подписку. Кровью. — Ясно, — откликнулась Зоя. Они приближались к воротам кладбища, где их поджидали автобусы. — Вы поедете с нами на поминки? — спросила Зоя. — Очень вас прошу. И в ее голосе, и во взгляде была явная надежда на положительный ответ. Долгополов озадаченно вздохнул, но потом решился. — У нас, конечно, со временем не ах, едва на кладбище успели, но поедемте, Зоя Владимировна. «Помянем Витю. Святое дело!» «Очень хорошо», — улыбнулась Зоя. «Большое вам спасибо». «А куда поедем?» «В кафе «Хлеб-соль». Это в Марьиной роще». «Отлично! Давно там не был. Вспомню детство золотое». «Вы на машине?» — спросила Зоя. «На моторе приехали», — честно ответил Крымов. Так и подмывало сказать что-нибудь честное и откровенное на фоне общего тотального вранья. «Последний автобус синий, вон он!» — кивнула она вперед. «Наполовину пустой. Мазик, кажется, так его наши мужчины называют. Забирайтесь туда». Через пару минут Крымов и Долгополов сели в небольшой синий автобус, уютный МАЗ-241. «Чур, я у окна», — сказал Антон Антонович. Сел, поерзал, устроился поудобнее. «А ничего тут, миленько. С корабля на бал. Да, Андрей Петрович?» «Совесть не мучает?» Усаживаясь рядом, тихонько поинтересовался Крымов. «За что?» «За обман. Самозванство, попрошайничество». «Какое еще попрошайничество?» — нахмурил седые брови Долгополов. «А такое? Сейчас на халяву есть и пить будем. На бал ведь едем. Кутью, блинчики с медом, щи, пироги с мясом и сладкие». Слушая его, Долгополов даже непроизвольно облизнулся. «Водочку опять же, под компот и котлетку». «Хорошо!» — сладостно покачал головой Антон Антонович и счастливо проглотил слюну. «Я проголодался как раз. Хорошо бы, чтобы котлетка с пюре была». «Фантастика!» «Что такое?» «А то!» «Ты с таким аппетитом об этом рассказываешь, дорогой племянник, Андрюшенька-разведчик. У меня аж в голове помутилось». «Заигрались вы, Антон Антонович». Долгополов хитро и зло изменил тон. «Я только разогреваюсь, Андрей Петрович. Играть мы с вами в кафе «Хлеб-соль» будем, в Марьиной роще. И потом, когда все разомлевшие выйдут, еще добавить жару придется». Через полчаса все высаживались из автобусов у двухэтажного кафе «Хлеб-соль». Горчаков-старший и Зоя выдвинулись вперед. Навстречу вышла администратор, сказала: «Ваш этаж первый, охристый зал». И все устремились за Зоей в кафе, а там и в охристый зал. Мыли руки, кто-то заторопился в туалет, и потом, переводя дух, уже входили в большой золотистой расцветки зал с расставленными специально для такого случая столами, чтобы любой выступающий был на виду. Крымов и Долгополов неожиданно застеснялись лезть в самые первые, но рядом оказалась Зоя и усадила их как раз возле себя, так что они оказались через стол лицом к Юрию Осокину и Жанне Стрелецкой. Причем Долгополов оказался визави сводного брата погибшего, а Крымов — яркой и вызывающе красивой Жанны. Она тотчас улыбнулась этому неожиданному соседству, которое ей было явно по душе. Кряхтя по другую сторону от Жанны, уселся седой ученый профессор Горчаков. — Я рядом с вами, Жанночка, если вы не возражаете, — пыхтя сказал он. — Буду счастлива, Илларион Савельевич, — откликнулась та. Горчаков зорко глянул на Долгополова, затем на Крымова, и так же, как и его сын, потерял к ним интерес. Не зная их, он принял этих двоих за дальних родственников. Тем более, что все ученые, как люди дисциплинированные, даже самые близкие Виктору Осокину, как их не просили садиться ближе к родне, поместились своими небольшими коллективами за другими столами. В своем сплоченном кругу генетиков они чувствовали себя защищенными от злого и несовершенного мира, который то и дело вырывал из их рядов очередного гения и отправлял его в могилу. А ведь они, рыцари бессмертия, именно с таким поворотом событий и боролись всю свою жизнь. Зоя взяла слово, сказала, какой ее брат был удивительный человек. Истинный ученый, новатор, всегда искавший новые пути, как будет его не хватать родным и близким, и, конечно, науке, которой он занимался. Пока она говорила, Антон Антонович стянул с блюда блин и теперь жадно пережевывал его. «Воистину мы с корабля на бал», — прошептал Долгополов своему компаньону, на что тот лишь недовольно нахмурил брови. Слушая Зою, профессор Горчаков мрачно и с едва уловимой усмешкой вращал глазами. Слова «ученый» и «новатор», кажется, растревожили его не на шутку. Но в глазах его, помимо усмешки, явно было и другое чувство — зависть. Все выпили, закусили блинами, пирогами и кутьей. Затем взял слово Горчаков-старший, грузно встал и произнес трогательную речь, которая сводилась к тому, что Виктор был ему как сын, и он его любил всем сердцем. Про научные изыскания пасынка он умолчал. После этого выпили по второй и взялись за щи. Затем был молчаливый третий тост за всех упокоившихся с миром. Затем пришла очередь Юрия Осокина. Выждав трагическую паузу, он поведал, что Виктор всегда служил для него примером, что он являлся правой рукой сводного старшего брата во всех его изысканиях, что впереди у них было много новых проектов, которым теперь вряд ли сбыться. И вновь выпили и закусили. Потом сказал свое слово еще один профессор из коллектива за соседним столом, напомнил всем о трудолюбии Виктора Осокина и его преданности науке. Снова выпили, не чокаясь, уже по пятой, а наливали каждый раз щедро, как перед атакой. И каждый раз Антон Антонович отпивал изрядно, а третью так и совсем опрокинул целиком — но и заедал с аппетитом. Крымов диву давался. Блины и пироги улетали в бодрого старика только так, да и щи он выхлебал очень быстро, качая от удовольствия головой. И вот, насытившись и вяло забросив в пасть в качестве закуски половину блина, Антон Антонович не выдержал и сказал весьма громко: «А вот я думаю, дамы и господа, что жизнь человека можно продлить хотя бы лет на 50. Просто современная медицина пока что не додумалась, как это сделать. Но ресурсы в организме у человека есть. И еще какие ресурсы!» Генетики за соседними столами дружно закивали головами. «Свой человек!» Крымов поймал на себе вопросительный и лукавый взгляд Жанны Стрелецкой. Она как будто говорила: «Какой милый старичок!» И спрашивала: «А вы тоже так думаете?» Юрий Осокин тихонько спросил у Зои: «Кто это?» Зоя негромко сказала: «Это профессор Петров, учитель Виктора по химии». А вот профессор Горчаков выкатил глаза и спросил с вызовом: «А с чего вы делаете такие громкие заявления? Библии начитались?» Усмехнулся, а затем и рассмеялся он: «Там все по 1000 лет живут». «Ну, предположим, не все», — риторически заметил Долгополов, — «и не по 1000. А если я вам скажу, что мне...» Крымов повернулся к нему, громко откашлялся, перехватил взгляд разохотившегося до откровений куратора, затем смерил взглядом стакан старшего коллеги, уже 5 раз щедро пригубленный и 1 раз опорожненный, и вновь перевел взгляд на бодрого старика. — Ну, скажем, больше 100 лет, — загадочно молвил Антон Антонович. — А? «Намного больше. Что тогда?» Жанна сделала большие глаза. «Класс!» А Горчаков-старший с иронией усмехнулся. «Дедуле больше не наливать!» И про себя пробурчал: «Где Зоя его нашла?» Жанна потянулась к могучему седовласому соседу и шепнула ему на ухо: Это школьный учитель Виктора. Тот кисло сморщился. Кто? Школьный учитель? Да, по химии, кажется. Профессор Петров. Профессор Петров? Как интересно! Откликнулся Горчаков. Юрий Осокин был озадачен возрастом бодрого старичка. Зоя Осокина тоже стушевалась. Слишком необычно прозвучало заявление внезапно появившегося за столом гостя. А старенький гость-долгожитель продолжал. «А если я вам скажу, что академик Рудин и Виктор Осокин добились очень многого, и я помог им в этом, что тогда?» Ему удалось привлечь к себе внимание нескольких ближних столов, и особенно Крымова. «Кто вы такой?» — возмущенно процедил Горчаков. «Школьный учитель? Химик?» «Я человек эпохи Возрождения», — отчеканил Долгополов. «Мне подвластны все науки. Наливай, Илларион, по соточке». «Что?» «Ты, Илларион, не волнуйся. Твоих лавров мне не надо», — небрежно отмахнулся Долгополов. «У меня за спиной крылья, как у архангела. Если ты их не видишь, твоя проблема». Крымов закрыл глаза ладонью. «А что, если я скажу, что Лев Рудин и Виктор Осокин и впрямь стояли у порога великого открытия?» — пафосно продолжал Долгополов. «Просто им помешали враги. Вот что тогда? А что, если я скажу, что в ту ночь Виктор ехал к своему учителю с результатами небывалого эксперимента, с положительными результатами? Возможно, от вас он и скрывал свои успехи, но не от меня. Он позвонил мне за сутки и сказал, что очень скоро, очень...» Долгополов потряс пальцем перед всеми так, точно грозился всех выпороть, даже выдрать, как сукиных детей. «Я буду гордиться им, и весь мир будет им гордиться. Что скажете на это?» «Да кто вы такой, наконец?» Вдруг очень шумно возмутился Горчаков. «Чтобы говорить такое, Юра, кто он?» Грозно спросил он через голову Жанны. Юрий Осокин смутился от такой вспышки отца и только пожал плечами. «Все говорят, школьный учитель химии, профессор Петров». «Я вас не знаю, профессор Петров», — покачал головой Горчаков. «И что с того?» — спросил Долгополов. «Я тоже вас не знаю». «Так будем знакомы, Илларион», — воскликнул работник небесной канцелярии ее земного филиала. «Очень рад!» И он протянул Горчакову руку, и тот, оглядев всех, пожал ее через стол, потому что не нашел явного предлога этого не делать, хотя очень не хотелось потворствовать бодрому и шумному, как ураган, малознакомому старичку-хулигану. Крымов во все глаза смотрел на своего куратора. Что он затеял? Какой спектакль играет сейчас? Антон Антонович все продумал заранее и просто не предупредил его из чувства легкого садизма или же блистательно импровизирует. Скорее всего, второе. Но чего он добивается? Зачем привлек такое к себе внимание всех тут собравшихся и сторонников покойного, и его противников? На плечи Крымова вдруг осторожно легли руки. Он обернулся. Это была Зоя. «Кто вы такие?» Склонившись к его уху, шепотом спросила она у него. «И еще, ваш дядя говорит правду? Потому что тогда вся картина меняется». «Мой дядя самых честных правил», — пошутил Крымов. «Если говорит, значит, это правда». «Я хочу покурить. Проводите меня?» «С удовольствием, Зоя Владимировна». Они вышли на парадный выход кафе «Хлеб-соль» и закурили каждый свои сигареты. И уже через полминуты из дверей косолапо выкатился порозовевший лицом Антон Антонович. Подошел и бесцеремонно уставился на молодую женщину. — Что еще скажете? — спросила она, затягиваясь сигаретой. — Чем порадуете? — Вы уже позвонили Льву Денисовичу Рудину? — Как вы? — Почему? — Откуда? — Зоя обернулась к Крымову. — Я не понимаю. И вновь устремила взгляд на старого коротышку. — Откуда вы знаете? — Потому, мой друг. Да потому. Просто я работаю волшебником. Беззаботно напел Антон Антонович. — Простите, сударыня, была песня такая. Очень хорошо отражает нынешнее положение вещей. Так вы уже позвонили наставнику вашего брата? И вновь она требовательно посмотрела на Крымова. Кажется, ему она доверяла и видела в нем возможного защитника. — Отвечайте как можно искреннее, — посоветовал детектив. — Это в ваших интересах, поверьте мне на слово. — Так звонили? — строго переспросил Долгополов. — Послала СМС. — честно ответила Зоя Осокина. — Хорошо, — кивнул Антон Антонович. — А теперь пошлите второе сообщение. Фосфор. Кровь ящерицы Муки-Муки. Кал летучей мыши. Да-да, вы не ослышались. Кал летучей мыши Будхини. И добавьте, молодой летучей мыши. А еще алмазная пыль и толченый корень мандрагоры. Вот прямо сейчас и отправьте. Он даже кивнул на телефон в ее руке, который Зоя держала вместе с пачкой сигарет и зажигалкой. «Отправьте, и мы посмотрим, что будет». «А что будет?» «Вот мы и посмотрим». «Андрей Петрович...» Зоя Осокина как будто искала у Крымова защиты от его не по годам настырного и что-то затевающего дяди. «Вы мне скажете, что происходит?» «Могу только догадываться, но вы помните главное. Мы всецело на вашей стороне». «Это правда?» Она сделала последнюю нервную затяжку и выбросила окурок в урну. «Вы мне даете слово? Мужчины, офицера, джентльмена?» «Даю слово и мужчины, и офицера в отставке, и джентльмена в реальном времени». «А вы уже в отставке?» «Он на пенсии», — ответил за племянника Антон Антонович. «Джентльмен на заслуженном отдыхе. Отвоевался наш герой. Теперь в частном секторе работает». «И это правда?» — Зоя внимательно посмотрела на Крымова. «В частном секторе?» «Вот это чистейшая правда. Я частный сыщик». «Ну, хорошо», — кивнула она. «Я сейчас пошлю СМС. Диктуйте мне еще раз вашу загадочную формулу, Антон Антонович». Но, походу, скоро переспросила. «Я и вправду так и должна написать? Молодой летучей мыши? Это не розыгрыш? Дуру из меня не делаете?» «Нет!» — Долгополов продиктовал все до конца. «И напишите еще так. Старичок сказал, что убийцы моего брата могут быть в тысячи раз опаснее, чем вы думаете». «Даже так?» — спросила Зоя. «Только так!» — кивнул Антон Антонович. «Переспросите у товарища офицера. Ему же вы доверяете больше?» Крымов перехватил вопросительный взгляд Зои. «Это так. В тысячи раз опаснее». «Добивайте и отправляйте!» — распорядился Долгополов. Ждать им пришлось недолго. Уже через 2 минуты пришло обратное СМС. Зоя взволнованно прочитала его про себя, а потом взглянула на двух мужчин. — Вслух! Будьте так любезны! — попросил Долгополов. Зоя кивнула. — Бери своих знакомых и приезжай немедленно. Вуаля! Развел руками Антон Антонович. Допиваем компот, откланиваемся и едем. Нас ждут великие дела. Когда они ехали по той же трассе, по которой несся двое суток назад, окрыленный открытием Виктор Осокин, его сестра, сидевшая на заднем сиденье с Крымовым, с трудом пробормотала. «Не могу думать об этой дороге, Андрей». Ей трудно было не разреветься. Все плохое нахлынуло снова. Крымов сжал ее руку, она в ответ вздохнула. «Спасибо. Даже не верится, что это случилось где-то здесь. Что это произошло с ним, с Витей?» «Вы часто бывали у Рудина?» — спросил Крымов. «Да, много раз. Мы рано потеряли родителей, и Лев Денисович как мог заботился о нас. Вите тогда было 25, мне 15. Его забота помогала нам. Мне». «А почему вы не пошли по стопам брата?» «Я генетик?» — обернулась она к Андрею. «Нет, что вы, это не мое. Я словесник, гуманитарий. Преподаю русский язык и литературу в колледже для умников». «Это хорошо, что вы не ученый-сухарь, который охотится за бессмертием». «Но я много времени проводила в их компании. Рудин и Виктор рассказывали о своей работе, а я их слушала». «А что ваш отчим, Илларион Савельевич Горчаков? Мне показалось, что он не разделял страсть Виктора к вопросам бессмертия». «О, да, Илларион Савельевич принимал эти утверждения в штыки. Воевал с ними, и с Рудином, и с Виктором, но с Рудином больше, и довоевался до полного разрыва. Ученые, так бывает». «Да-с, ревнители своей веры, как отцы-инквизиторы». «А ведь правда», — кивнула Зоя. «Как давно они работали над своим открытием?» — спросил с переднего сиденья Антон Антонович. «Рудин и ваш брат Виктор. Если вы много слушали их, стало быть, знаете?» «Я и вправду могу вам доверять», — ответила Зоя вопросом на вопрос. Крымов, все еще державший ее руку, очень доверительно сжал пальцы молодой женщины. «Когда мужчина отвечает вот так, он должен знать, что многое берет на себя», — с улыбкой пробормотала Зоя. «Если после такого рукопожатия он обманет, то уже не быть ему джентльменом никогда». «Я не обману», — заверил ее Крымов. «Я вам верю, Андрей Петрович. Я вам верю». «Можно просто Андрей». «Хорошо. И вы меня называете просто Зоя. Мне будет приятно». «Довольно лирики, молодые люди». «К делу, Зоя Владимировна, к делу!» — поторопил ее с переднего сиденья Долгополов. «В общих чертах, но чтобы нам было ясно. Играть вслепую я не согласен». «Хорошо, Антон Антонович. Последние 5 лет они были плотно заняты своим открытием, пытались улучшить генетическую спираль, сделать ее более прочной. Рудин все шутил, что так закаляют сталь. Сидели за формулами, добывали какие-то ингредиенты». «Типа тех, которые вы перечислили в СМС?» «Типа тех самых. Я поэтому и поверила, что вы не шутите, потому что была готова ко многому. Точно помню фосфор. Половину работы делали в лаборатории Рудина, половину — в институтской, когда как». «И какой он, этот Рудин?» — спросил Крымов. — «Необыкновенный», — воодушевленно ответила Зоя, — «как будто ему известны все тайны мира. Он знает ответы на все вопросы, а его глаза, они буквально светятся изнутри. Я часто еще девчонкой всматривалась в его глаза и думала, что он волшебник». — «Волшебник?» — «Я просто была уверена в этом», — Зоя кивнула. «Я и сейчас в этом уверена. Просто раньше он казался мне сказочным персонажем, а потом просто гениальным ученым. А может быть, это одно и то же? И тот, кто в Средневековье, скажем, выдавал себя за волшебника, теперь назывался бы ученым? — Возможно, — согласился Крымов. — Что скажете, Антон Антонович? — Девушка права, — усмехнулся Долгополов. — Отправь их институт генетики на 500 лет назад, во времена Торквемады. Все бы на костре извивались. Только поначалу признались бы, что служат непосредственно дьяволу. Никуда бы, голубчики, не делись. А еще, как сказал мне брат, он, Рудин, умеет выращивать драгоценные камни. Драгоценные камни? Как цветы? Да, как цветы. В горшочках? Я не знаю, но почему-то я не удивилась такой новости. Что-то заставляло нервничать Антона Антоновича, и чем более разгорался их интригующий разговор, тем активнее он ерзал и поглядывал налево, где накручивал баранку таксист. — А вы, товарищ водитель, нас не слушайте! — на очередном повороте посоветовал шоферу Долгополов. — У нас конфиденциальная беседа. — Да сдались вы мне! — откликнулся тот. — Если я буду слушать каждый трёп, голова распухнет. У меня своих забот полон рот. — Вот и хорошо, вот и молодцом, — кивнул Антон Антонович. — А еще близкие люди замечали, что последнее время Виктор становился все радостнее, словно стоял у порога какого-то открытия. Впрочем, так оно и было. Я там, в Питере, радовалась за него. — А близкие — это кто? — Ну, Жанна, например. — Яркая дамочка, — констатировал Долгополов. — Крымов поддерживает. Андрей усмехнулся наглости куратора. — Еще какая яркая! — с многозначительной улыбкой согласилась Зоя. — Все на нее ведутся. — А вы часто приезжали из Питера домой? — Раз в год. И раз в год Виктор приезжал ко мне погулять вдоль Невы. — Так Виктор вам говорил, что за открытие они готовят? — Нет, ни он, ни Рудин. Да я и не приставала с расспросами. Виктор сказал, скоро обо всем узнаешь. И я просто готова была обо всем узнать и порадоваться вместе с ними. Но догадки были. «Основное направление их работы мне же было известно», — она усмехнулась, — «бессмертие, амброзия, напиток богов». «Хм!» — не удержался от хриплой реплики водитель. «А я вас предупреждал, не слушайте нас!» — строго сказал Долгополов. «И чего ты, убьешь теперь меня?» — спросил таксист. «Возьму на заметку». «А, ну валяй!» Несколько поворотов, автомобиль свернул с трассы и поехал по проселочной дороге через академический городок. Медленно наступал вечер. Три пассажира вышли. Крымов расплатился, водитель проворчал. «Умники, блин!» И авто укатило обратно в Москву. «А корень Мандрагоры он упоминал?» — спросил Долгополов, разглядывая двухэтажный особнячок за высоким кирпичным забором. — Кстати, да, упоминал, — ответила Зоя. — А вы знаете, как его добывают? Тем же тоном доброго следователя поинтересовался Антон Антонович. — Понятия не имею. Выращивают как-то. Я хотела спросить у Виктора, но забыла. Крымов перехватил взгляд Антона Антоновича и поморщился, что означало «не надо про корень мандрагоры, я вас прошу, не надо про семя висельника, которое попадает в землю вместе с мочой после того, как его вздернут и мочевой пузырь освободится, а потом из земли покажется чертов росточек». «Да, выращивают, и очень хитрым образом». Только и ответил Антон Антонович. «Ну что, Зоя Владимировна, звоните вашему старшему товарищу и наставнику. Поглядим на него, на академика Рудина. И чего он в Швеции не остался, после того, как свою премию получил? Чего в Россию-то его понесло?» Зоя пожала плечами. «Сказал, тут ему работается лучше». «Что ж, прямо как нам, да, Андрей Петрович?» «Ага», — кивнул детектив. «Кстати, Зоя, наши фамилии другие. Мы тоже опасались открыть больше, чем стоило бы». «Меня опасались?» — удивилась молодая женщина. «Нет, не вас, но тех, кто вас окружает. Так что давайте познакомимся заново, милая Зоя Владимировна». Через пару минут она нажала на кнопку звонка, щелкнул замок, и дверь автоматически поехала в сторону. «Что ж, мужчины, прошу вас следовать за мной». Проходя первой на территорию небольшой усадебки, обернулась Зоя. «И помните, тут вас никто не обидит. Будьте самими собой, мы на дружеской территории». «Ну, это мы сейчас увидим». — пробормотал Антон Антонович. Хозяин дома ждал их в конце длинной тропинки, выложенной каменными плитами, у крыльца своего двухэтажного дома. Он стоял в черных брюках и в черном джемпере, скрестив на груди руки. С густыми седыми волосами до плеч он скорее походил на старого мушкетера, маститого дирижера или укротителя львов, чем на ученого. Гордо подняв голову, он как будто смотрел на своих гостей свысока. Но так могло показаться только в начале. Веселый блеск живых карих глаз и едва заметная улыбка выдавали его. Он был актером. Рудин открыл перед Зоей объятия, и она бросилась в них со слезами, которые до того сдерживала изо всех сил. — Лев Денисович, они убили его, эти звери! Просто зарезали! Она ревела в его руках, а он, строго глядя на двух мужчин, прижимал ее и шептал. — Мы справимся с этим, Зоя. Мы сможем. Для меня это такое же горе, но вместе нам будет легче. Наплакавшись, она, наконец, отступила, смахнула ладонью слезы со щек. «Потекла тушь?» «Конечно. Ничего, сейчас умоешься». «Я должна вам представить моих новых...» Она хотела сказать «друзей», но не решилась. Сказала «знакомых». «Антон Антонович Долгополов, ученый-химик, и Крымов Андрей Петрович, детектив». Два старика, величественный и рыцарственный, и маленький и подвижный гном... Цепко всматривались друг в друга. — Значит, Антон Антонович, — усмехнулся Рудин. — Так-так-так, — пропел Долгополов. — Дайте-ка я на вас посмотрю в профиль и анфас. Он оглядел хозяина дома со всех сторон. — Тот-то я смотрю, что мне знакомо это лицо. Неужели такое может быть? «Это же вы! Ну, говорите, что это вы!» «Это я, мой друг! Это я!» «Он!» — воскликнул Долгополов. «Это он! Крымов! Это он!» «Кто он?» — переспросила ничего не понимавшая Зоя. Но и Андрей был в растерянности. Последние двое суток Антон Антонович только и бормотал, как в бреду. «Я помню его лицо, я знаю его, но откуда, откуда?» И вдруг такие откровения. «Да кто он, Антон Антонович? Вы им ничего не сказали, правда?» Мрачно рассмеялся Рудин. «Пожалели их психику, да?» Но Долгополов не слышал ни своих спутников, ни даже хозяина дома. Только самого себя, что в сущности было не ново. «Но почему старик, а? Ладно я. Но вы же всегда выглядели лет на 45, ваше сиятельство. Как будто таким и родились». «Ваше сиятельство?» прошептала Зоя и поймала взгляд Крымова, но тот лишь пожал плечами, говоря ей тем, что для него это такой же сюрприз. «А вы не изменились. Как были старым грибом, так им и остались, месье де Шампиньон!» Весело и с вызовом изрек Рудин. «Мой дорогой Эскулап, как вас называл наш славный король?» Крымов нахмурился. «А почему он вас называет этим цирковым именем, месье Шампиньон? А еще дорогой Эскулап? Стоп! Я знаю, почему. Так, в серебряном шаре иллюзиониста Кристофера Варшавский король Людовик XV называл своего лекаря Шампиньон. Но то, что вы, Антон Антонович, живете хрен знает сколько, это мне ясно давно. Не бойтесь, Зоя, и не делайте большие глаза. Это так, и здесь никто не сошел с ума. Вы, Антон Антонович, чудо природы». Детектив перевел внимание на хозяина дома. «Но кто тогда этот человек, и почему он был знаком с вами?» Зоя только хлопала глазами в потекшей туши и слова сказать не могла. Одного человека она знала почти всю жизнь, других — несколько часов, и уже успела с ними подружиться, но вот они-то друг друга, по крайней мере, два старика, знали, как видно, очень давно. Прямо-таки... «Но Людовик XV счастливый жил в XVIII веке», — произнесла молодая женщина. «Я ничего не путаю. Вы о нем говорите?» «О нем, милая», — кивнул Рудин. «О нем, деточка, о нем», — подтвердил Антон Антонович. «О страшном развратнике, обжоре и бездельнике, каких свет до него не видывал! Знаете, сколько раз я лечил его от гонореи!» Откашлялся в кулак бодрый старик. «Много!» «Вот почему вы занимались эликсиром бессмертия!» Глядя на своего воспитателя и старого друга, догадалась Зоя. «Кто же тогда вы, Лев Денисович?» — осторожно спросила она. — Виктора, брата моего, уже нет. Представьтесь хотя бы мне. — Ну, назовите им свое имя, — потребовал Долгополов у хозяина дома. — Слабо? — А может быть, вы? — Как вас там теперь, Антон Антонович? Но Долгополов только покачал головой. — Да уж нет, называйтесь сами, ваше сиятельство. Или страшно? «Боитесь девушку с ума свести?» «Если и страшно, то совсем немного», — кивнул хозяин дома. «А девушка выдержит, она сильная, я ее с юности знаю. И все же», — устремляя взгляд на Зою, он покачал головой. «Как неловко и глупо, милая!» «Смелее, граф!» — кивнул ему Долгополов. «Тот еще был авантюрист, скажу я вам!» — кивнул он Зое Осокиной. «Весь королевский двор Франции столбенел от его фокусов. Нобелевский, понимаешь, лауреат. Факир из Индии. О, а вот это в точку!» Рудин элегантно и одновременно красноречиво поклонился своей ученице. «Я... граф Сен-Жермен, милая Зоя».